эфиры радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы выправляемся у вёску Грыдні, что на Нараўляншчыне. Калісьці паўналюдная вёска з даўжэзнымі вуліцамі ўздоўж рэчкі Мытвы, з высокімі дыхтоўнымі хатамі, славілася на ўсё наваколле сваімі будаўнікамі. Грыдняўцы будавалі хаты па ўсёй Нараўляншчыне, але пасля 1986-га Грыдні набылі іншую славу. Пасля чарнобыльскай аварыі вёску прызналі забруджанай і людзей пастанавілі адсяліць у суседні Ельскі раён, але гордыя грыдняўцы нядоўга пакутвалі на чужыне, і праз год пачалося вялікае вяртанне на зямлю абяцаную. Ні міліцыя, ні калгаснае начальства, ні менскія начальнікі не далі рады з адданымі радзімі грыдняўцамі. Ці не таму, каб пацвердзіць, што радыяцыя не такая ўжо страшная, Александр Лукашэнка садзіў не аднойчы свой верталёт менавіта ў Грыднях. Спадарыня Ева, старая сялянка з голасам поўным паляшуцкай годнасці, апавядае пра сваё выгнанне ў Ельшчыну, апавядае паэтычна. Ну і як вам расказаць? Пражыць усю жызню на сваёй родзіне я даже не магу зараз расказаць. А потом выселілі туда, нас. Тут я даіла корову в колхозе, так? 18 гадоў. Я работала, приехала туда. Як можна было жыць там? Там тоже грибов не есть, молока не есть, щавлю не есть, ягод не есть. Это яны выселили на чистую зону? У чистую зону. Была правда чи не? Никакой правды не было, так? Ну, я уже пошла туди, ну, у колхозков, ци перебирать картоплі уже. І вони всі говорять, їм такий інтерес, а я стою день як немка. Нема мені про що з ними говорити. Можна так жити чи не? Тут я на своїй родині уночі йшла, знала, куди я йду. А той день не знаю, куди йти. Це ж не можна було знести. Я то тільки мог зносити чоловік, який не розумів, лиш би його переселили. Він готовий, як цигані, туди, туди, туди, туди. Ну, толковий чоловік ніколи я тої житті не мог пережити. Так чи ні? Старая рассказывая про Ельский район, як про далекую чужину, хоть до суседнего района километров 20. Зрешты, якими километрами можно змерить почуттё родимы? Ну, это я вам расскажу, як мы туда приехали. Нам дали вот за нашу хату 9420 рублей. Так як мы туда приехали, тие жители кажуть, нехай бы нас так уселили. Грошей понабирали, а они чорнобыльцы грошей понабирали. Я того Чорнобыля не знаю, где он. Не, я была там. А то они мне як скажуть, это мне нож по сердцу. Я тут не хотела. Туди мне пришлось уезжать. Собака не хотела от родины отходить. А людям як это было трудно. А як верталіся? А вертаться я день и ночь ждала, что як. Вот я вам скажу, там нам дали хату добрую дали нам. Холодно было, боже мой, ну клопот великий. Там тяп-ляп и все. И там пожили год, там подлога стала шататься. Знаете, як это все за полгода стольки треба было хаты зробити. А як, знаете, что як мене пустят додому, так я никогда тут не останусь. Никогда. Як хмара йде, то я чисто вам душі кажу. Так я гляджу, да думаю, хоча б там гром не гримів, та хати не спалив. Шлях додому, не гледзячи на малую адлегласць, не був легким. Да ще ж не пускала міліція. То есть ви сюди проривались з боярами? Було тут нам. Ну, ми приїхали сюди. Мой один той, что сам меня перевозил, год уже помер, в Минску жил. От радиации нигде не схаваешься, нигде. Господи, я приехала сюда в свою, так мне казалось, что Господи мой, Господи. Мы приехали, это другие, третьи, четвертые, пятые, шестые, это в этом углу. Милиция не пускали нас еще сразу. Что они робят, опять нас усиливать? Ну, мы что, с одной поехали в Минск. Заехали там уже в ТЦК, нам рассказали, где что-то, что при Союзе было. Ну, побачим, можем у вас и вернем. 9000 при вас засталось? Те гроши? Не забрали назад? Назад? Не. Да, ну, дякую. Тут у вас такое место незвычайное. Сюда Александр Григорович любит приезжать, да? Да. Вы его бачили? Бачили. А вы с ним говорили, те не? Говорила. Як вам тут жить? Он спрашивал, Ялта-Лавка ходить. Ну, сказали, Ялта-Лавка ходить, и свет провели, и телефоны провели сюда. Все, я на это расспросил, так на этом и осталось. Ну, а еще один тут у нас тут. Такий грамотний мужчина. П'янка ж тут така, так? Так і він з ним все бесідував. Я той Лукашенко бесідував, так він каже, значить, знаєте, Олександр Григорович, спасайте людей від цієї п'янки, тому що тут уже не можна жити. От п'янки спасайте людей, тому що вся молодіж пропадає. Лукашенко вже трохи не понравилось. А потім він ще наконець завершив, що а міліцію треба усю кодірувати, вся міліція п'є. У эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик, после короткой обвестки мы протягнем подорожжа у вёску Грыдні. Не проспите свободы. Усё, что важно ведать раніцы про Беларусь и свет. Усё, каб пачаць день добра поинформованным. Усё, каб задуматься, усмехнуться и дзейнічаць. Живы эфир «Свободы» у будні от 7 до 8 раніцы. Прачынайцеся со свободой. Свобода, з вами Змітер Бартосік. Ми протягуємо подорожжа у Наравлянську вёску Грыдні. Я народився тут на 500 років після. Той грамотний чоловік, який озадачив першого президента і зараз живе у Гриднях. 80-годовий моцний веселун Олександр Ковальчук нікуди з радзімы і не з'їжджав. Ну, так я же то остався доглядати, скот нужен був чоловік, от у чому діло, значить мене оставили, мені швид провели, от колхозу, тільки швиду нігде не було, тільки колхозний двор і ну, бики тут, нужно поїхати, і мені швид провели, нас не трогали, міліція тут була, це імпортна, як ми називаємо, імпортна міліція, нас не трогали. А що за імпортна міліція? Імпортна, це приїжджала міліція оттуда, з других деревень, і здесь охраняли. Ми називали її імпортна міліція. Кіно тут уже зробили Москву, швид уже появився, я вже в кіно ходив, вже мені весело стало. Посмотрели, що мені хорошо, давай сюди вже всі з'їжджатися. І нас було 28 сімей, а там хто поумирав, хто на ровлі переїхав. А мы так остались. А не страшно было жить одному в такой великой вёсце? Люди к тюрьме привыкают. Ничего страшного не было, ну сумно. Ну проставимся на улице вечером, нигде ничего нема. Коты каукают, собаки воюют, голод. Тое, што стары Александр Кавальчук сказаў Александру Лукашэнку ў 2004 годзе, судзячы па цэнах на алкаголь, не дало чаканых вынікаў. Хоць стары падрыхтаваўся да сустрэчы з прэзідэнтам з матэматычнай грунтоўнасцю. Да чаго нас даходзіць? 12,5 літру чыстого спірта выпіта на кожны нос за прошлый год. Это дзе-то па 60 бутылок, я пачна па 60 бутылок водкі. У нас 53 воскресенья ў году. Каждое воскресенье вообще покотом. А если приписала самогон, суррогаты, наркоту, то пятница и суббота. Так? К чему идем? И государство помогает. Почему я скажу, что помогает? Раньше водка стоила 2,52, 2,87, 3,12, а позже стала дороже. Это 18 буханок печеного хлеба стоила одна бутылка. Сейчас бутылка где-то до 8, сколько надо? А хлеб 1700. 4 буханки, да еще кусок собацы. Ну, не даром водка. Ну, представьте, я говорю, как я не пьющий. Не даром водка. И вы сказали все это открыто? Открыто сказали. А какая реакция была? Ну, ничего, помолчали, да еще. Помолчали. Я это открыто скажу, что пьянство. Куда идем даже? Говорю. Он же еще раз приезжал, и не один раз. После этого приезжал, но я не пошел, у меня зуб болел. Ну, после тогда он меня и спрашивал, там уже спрашивал, где тот дед. Говорят, зуб болел, так ты уже приезжали ко мне, и уже этот зубной врач приезжал, врач на скорой летает. Пришла она, женщина, Майя Филипповна. Ну, вы друг президента, как? Поехали, блин, чего я там не бачу? На тым пляже. пляцыку, дзе сядаў аўгусцейшы верталёт, ходзіць вясёлая бабулька, нібы чакае трэцяга прышэсця. Кажуць, што да вас Александр Рыгоравіч сюды завітваў. Каждый год, калі прыязджаў, каждый год ён тут у нас і малако піў, і ўсё, і это ўсё всякае. І што расказваў? Ну што ён расказваў? Жывіце. Малака пап'е і скажа жывіце. Жывіце малака і ўсё, і жыві, о, якое, кажа, ваше вкусное малако, і ўсё, і жывіце, глядзіце, ну, хазяйство, ўсё, і жывіце. А народ збіраўся глядзець на яго? Ну, а як жа? А якія-нибудь пытанні задавалі яму ці не? Задавалі, калі ж хто дапускаў, каб хто блізка. Это і з Нароўлі прыязджалі, і з Вербай прыходзілі, каб з ім. Ну, так ніхто ж так. І зараз жа ждуць, што ён должен прыехаць, бо і заборы ж паставілі новыя. І ўсё, ну, ждуць, што должен прыехаць. А ён ўсё не едзе і не едзе? Ну, ўжо ў Мозырскім раёне ж ён быў. А, то есть он уже на подыходе. Может, он приедет, а может, и не приедет, я ж не знаю. А в Мозырском районе он был. По телевизору я глядела, так где кукурузу сеют, так и он там был, да, выступал. Все ж таки я не могу зрозуметь. И он приехал в Гридне. И людям немогчимо было подойти и поговорить? Ну, як, ну, говорили, рассказывали ему все, и он и слухал, говорил. Ну, что, он ну, один, а у нас же ж багато. Вся Беларусь на ім вісіць. Вісіць непад'ёмным грузам. Той пра пенсію гаворыць, што малая пенсія, тое. А ён жа адзін, ён жа ж... А пасля адмены льготаў ён не заїжджаў? Не. Пасля... не было. Больш малака не захацелася? Не было. Ждуць, што ён должен прыехаць. Но не знаю, ці будзе, ці не будзе. У эфіры «Радыё Свабода» мы наведаліся на Палесе у вёску Грыдні. Да новых падарожжаў, з вамі быў Зміцер Бартосік. Тэмы наступнага дому літаратара. Часопіс «Архэ» выдаў збор беларускіх летапісаў і хронікаў. Яго складальнік Васіль Варонін будзе госцем нашай перадачы. У «Пяцікніжжы свабоды» Анатолій Ващенка павядзе гаворку пра эксперыментальныя кнігі ў беларускай літаратуры, а паэт Леанід Дранько-Майщук падзеліцца з намі новымі старонкамі свайго лірычнага даследавання пра беларускую Вільню. Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзінкі – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.